Аннотация. Простой инженер, без ноутбука, не служивший в спецназе ГРУ и даже без магических способностей, попадает в параллельное прошлое, где не было Великой Отечественной, у власти в СССР оказывается Берия, Гитлер жив и грозит ядерным оружием. И можно было бы, подобно другим попаданцам, заводить романы с прелестными дамами, петь под гитару песни из будущего и давать советы местным конструкторам, но мир-то надо спасать, пока на родной город не упала атомная бомба, а заодно и поразмыслить, может ли простой человек изменить свой мир к лучшему. От автора «Или мы, типа, все из будущего». На тему альтернативной истории сегодня только ленивый не пишет. И правильно. Приятно отправить современного главного героя в прошлое, где он, разумеется, самый умный, и все ему заранее ведомо. Потому что все мы историю узнали из учебников, а в них, как сказал Сократ Тихонов, историю показывают так, будто в ней орудовала банда двоечников. Вот и представляется герою возможность эти ошибки исправить. Например, Великую Отечественную войну на пару лет раньше выиграть или не допустить развала Союза. А то и чем мелочиться-то? Освободить Индию от британского ига. Или же наоборот, закинет судьба современных героев, таких крутых и продвинутых, в прошлое, а там и выясняется, что на самом-то деле они гроша ломаного не стоят. И герои, пройдя в прошлом через испытания, возвращаются в наше гламурное настоящее совсем другими людьми. И даже совесть имеют, столь необходимую в современном бизнесе. Так что пора на все это смотреть с иронией. Вот автор и решил просто взять обычного человека, россиянина, который пережил волюнтаризм, застой, перестройку, либерализацию, приватизацию и стабилизацию и, стало быть, морально подготовлен к смене эпохи, отправить его на полвека назад и посмотреть, что он там увидит и как будет выкарабкиваться. Автор сразу предупреждает, что в прошлом не все пойдет так, как ожидают читатели. А что делать? От Гайдара тоже все ждали одного, а получилось... Но это уже офф-топик, то бишь об этом надо говорить в другое время и в другом месте. Нетерпеливый читатель сразу спросит, будут ли в жизни главного героя романы с красивыми женщинами, криминал, спецслужбы наши и не наши, Сталин, Берия, Гитлер, выстрелы и погони? Обязательно! Без этого сегодня никто читать-то и не станет. Но не каждый день. Потому что если в жизни нашего обыкновенного россиянина каждый день будут новые романы с красивыми женщинами, криминал, спецслужбы наши и не наши, Сталин, Берия, Гитлер, выстрелы и погони, то он не доживет до конца повествования. Ну что, поехали? Вход без пропуска. Глава первая. Дверь захлопнулась. До рассвета было еще далеко. Виктор Сергеевич, или как он чаще всего представлялся знакомым по еще не отброшенной привычке просто Виктор, не спеша шел по улице Третьего Интернационала, где изредка проносились машины, разбрасывая резины налетевшую за ночь снеговую кашу. Муть цвета воды, подкрашенной молоком, колыхалась в свете фонари и рекламы. Ветер гнал низкие тучи в сторону Радицы. «Ну и февраль», – подумал Виктор. Погода напоминала ему скорее о декабре или о марте. Когда он видел такую мягкую середину зимы? В 69-м? Или нет, в 80-х? На торговом центре Тимошковых горела рекламная панель, поражая внимание своей бессмысленностью в это раннее время. Ролик сменился заставкой, часами, и Виктор прибавил шагу. Он спешил занять очередь в кассе предварительной продажи билетов. На площади автостанции продувало, и ветер превращал влагу, налипшую на железных ступенях пешеходного мостика, в тонкую корочку льда. «Лестница в небо?» – мелькнуло у него в голове через секунду. «Хорошо, что нищих нет в такую рань». Держась за перила, под варежками от стальных уголков тоже поползла хрупкая застывшая пленка. Он осторожно начал подниматься туда, где сквозь подсвеченный городским заревом рваный тюль облаков пробивались утренние звезды. Со стороны бараков, что еще до революции тянули здесь вдоль путей, ветер принес легкий, знакомый с детства запах угольного дыма. Виктор пропустил узкую боковую лестницу на вторую платформу. Хотя здесь путь до входа в вокзал был немного короче, идти понизу, где ждал осклизлый переход через пути, в общем-то, не хотелось. Он осторожно проследовал дальше и спустился по основной лестнице, широкой и заворачивающей к зданию вокзала буквой «Г», прошагал мимо высоких окон с византийскими арками наверху, зашел за угол и, толкнув дверь, очутился в большом зале с двумя рядами квадратных колонн. Послевоенный архитектор тяготел к классике. Освещение показалось Виктору тускловатым. «Экономит?» – подумал он и практически машинально двинулся к кассе предварительных продаж, припоминая на ходу дату и номер поезда. У кассы неожиданно для Виктора никого не оказалось. Он даже подумал, не перепутал ли время. Окошки были наглухо занавешены желтоватой шторкой, за которой, судя по всему, света не было. «Странно. Штору повесили?» – мелькнуло в голове. Он помнил, что в прошлый раз здесь были жалюзи. На всякий случай протер глаза и заметил, что еврорамы с пластиком и пластиковый прилавок тоже куда-то исчезли. А вместо них стояли новые, еще хранящие запах лака, деревянные рамы, окошко, как раньше, округлое и забрано деревянной заслонкой. Виктор невольно оглянулся, удивившись этому неожиданному ретро. То, что он увидел, поразило его еще больше. Пол был из бетона с мраморной крошкой, как когда-то давно, в детстве. А на стенах, как же-то он сразу не заметил-то, горели сдвоенные канделябры с лампами накаливания и стеклянными абажурами в форме шишек. Может, это было сразу замечено, но осталось без внимания. В конце концов, какая разница, как сейчас оформляют вокзалы? За годы реформ кто только не поддался в дизайнера по интерьеру. Черт, да я же сплю. Виктор бросился тереть глаза, несколько раз себя ущипнул, но ничего не менялось. Зал был теплым. Очень теплым и странно пустым. Ну да, он спит. Он видит этот вокзал таким, каким он был когда-то, в очень далеком детстве. Это воспоминание. Возможно, он вообще еще никуда не ходил. Он все еще спит. Ему кажется, что он пытается проснуться. Так, однако можно и опоздать в кассу. Надо что-то делать. Надо выйти из вокзала. Во сне наверняка память покажет ему что-то странное или искаженное. Он потянул на себя ручку, бронзовую, большую ручку, рубчатый цилиндр с шариками на концах на большой дубовой двухстворчатой двери с составными стеклами и выскочил на перрон. В лицо ему полетели снежинки. Слякоти не было. Вокруг было морозно, сыпал снег, практически метель. Ветер гнал белую сухую поземку по платформам, кружил в свете шаров фонарей, что появились на пешеходном мостике. Виктор машинально застегнул ворот и подумал, что надо бы и уши и шапки опустить, а то задувает. Бывало ли во сне холодно? Он не помнил. Он заглянул за угол и вместо сероватой силикатной пятиэтажки увидел под светом фонаря, качавшегося на деревянном столбе, деревянные частные домики, уходящие в темноту в сторону Новосоветской. Платформу от привокзальной площади отгораживал забор. Сзади, где-то со стороны Молодежной, раздавался стон паровозного гудка. Паровозного. Этого Виктор не мог ни с чем спутать. Он обернулся. Со стороны базара на путях стоял товарняк, где среди четырехосных вагонов и платформ с буксами, не на роликовых подшипниках, а на простых, с крышками для смазки, затесались двухосные. Слишком много деталей, мелочей, будто бы кто-то специально пытался восстановить все как лет 40 тому назад, или даже больше, в деталях, иногда совпадавших, но иногда не очень. Бетонные урны-колокольчики – это было. Большие часы на башне вокзала? Нет, таких не было. Он помнил стандартные, электромеханические. А эти прям настоящие, башенные. Да, это не настоящие. Наверное. Становилось зябко. Виктор вновь повернулся и вошел внутрь вокзала. Там было все так же тихо. Такая же песочно-желтая краска стен с белой лепниной, такой же пол, на котором таял прилепший к его ботинкам снег, оставляя лужицы. Легкие шаги гулко отдавались под высоким потолком, и где-то в невидимой отдушине приглушенно завывал ветер. И тут до Виктора вдруг дошло, что он в одну секунду потерял всех родных, близких, знакомых, и вдобавок ко всему очутился в непонятном месте без паспорта и денег. Потому что если это действительно прошлое, то ни Российской Федерации, ни тем более современных купюр здесь быть не может.